Глава 54. По территории Академии я прошел как истинный хозяин. Меня не заметили артефакты наблюдения, и без колебаний опознала система охраны, а потому библиотечные залы я прошел без труда. Заклинание поиска и опознания подтвердило мое мнение о том, что ничего, касающегося нечитаемых, я в этих четырех огромных залах не найду. Заветную, очень искусно спрятанную дверь на нижние уровни я нашел без труда. Линали знал ее расположение, и поэтому поиск не занял у меня много времени, как, впрочем, и спуск на второй уровень. Ну что, освещение великолепно, залы огромны, пыли нет, стеллажи пусты. Пусты от слова совсем. Гулкие помещения, готовые, видимо, напугать неугодного посетителя своей тишиной. Ни тебе призраков, ни скелетов, ни ловушек. И куда же, интересно, подевалось все то, что стояло на этих полках? Действительно пусто. Надеюсь, информация о том, что этот уровень отнюдь не последний, все же верна. Хорошо, хоть малыша с собой не взял, оставил в комнатах, потому как окончательно уходить буду утром. Надеюсь, новый глава не будет меня задерживать. Внезапное исчезновение не для меня. Хочу, чтобы у меня всегда была возможность вернуться открыто. Вдруг мне еще что-нибудь понадобится. И где? Вот, нашел. Пришлось обойти все залы и вернуться назад, в первый. Да, судя по логике людей, дверь на следующий нижний уровень должна быть в последнем зале. А вот по логике не людей, если тебе нужно вниз, иди. Все оказалось очень просто. Вошел, дверь закрыл, и опа, на этой же двери есть еще ручка. Открываешь дверь, взявшись за нее, и можешь следовать дальше. А дальше ловушки, но я свой, хозяин. Иду и просто считаю, сколько раз пришлось бы незваному гостю останавливаться. Много. А ловушки-то и старые, и новые. Внизу точно несметные сокровища лежат. Вон как охраняют. Напророчил. Сокровищница. Шкафчики, столики, сундуки, драгоценности, золото, оружие, артефакты. Драгоценности древние, артефакты тоже. Интересно, как? Все блестит и сверкает, освещенное сотней маленьких магических огоньков. Особенно кости. Чьи? Да скелетов. Есть среди них отполированные временем, а есть и совсем свеженькие, которые не больше 100 лет лежат. Одежда вон как новенькая, а плоть истлела. А колечки-то какие на пальцах. Вон какие все нетерпеливые были. Все сразу ухватать принимались, мерить. А в жизни что главное? Не твое, не трогай. Не уверен, не трогай. Возьми, если можешь. Это же сколько веков вся магическая братья ходила мимо этого богатства и облизывалась. А нервы не у всех крепкие, видно, были. Вон, у некоторых сдавали. Руку протянул, взял, и все. Где взял, там и остался, пока не умер. А чего? Так от холода и голода, а если точнее, без воды и возможности магию применить. Кто захочет помочь, рядом встанет, ну или ляжет, кому как повезет. А мне все равно. Он как артефакт-накопитель, подпитывающий охранные плетения, замигал. Стоило мне только ближе подойти. Признал. Хорошо. Как родной зверек ластится. Магии руки оглаживает. Работа древних мастеров — это чудо какое-то. Сколько я сумок с собой условно безразмерных взял? 10? Ну, 2, наверное, хватит для того, чтобы это добро прибрать. Давно я своим девочкам красивые безделушки не дарил. Правда, у меня еще свои не все разобраны. Артефакты вон тоже. Зачем, для чего, тоже понять нужно. Так что? Так что? Вся жизнь впереди, успею. Беру. Как же хорошо быть магом, а то умер бы от усталости, пока все это великолепие собирал. Да еще попутно отделяешь катулки с драгоценностями от золота, а золото от артефактов. Королевство себе, что ли, прикупить? Или 2? Выплатить людям за землю, пусть переселяются. Границы магии закрыть, и будет везде тишина и покой. Так, здесь был свободный проход. Вдоль сокровищ можно было пройти. Но ты не трогаешь ничего, и тебя не трогают. А трогать-то уже и нечего. А вот это уже нынешние умельцы накрутили. Старое сломали. Решили, видимо, что у самих лучше получится. Получилась мешанина. Каждый новый глава наверняка от себя что-то добавлял. Целых полчаса псу моему под хвост, но очень уж хотелось создать видимость того, что не было здесь никого. А сокровища? Да к призраку волок. Нет? Ну, не знаю тогда. Сами придумают. Люди умелые выдумщики. Захотят, объяснят необъяснимое. Вот. Вот это, наверное, именно то, что я искал. Зал огромный, но заполнено только два стеллажа. Свитки, рукописи, дневники самих нечитаемых и записи тех, кто проводил над ними опыты. Прямо скажу, я ждал большего. Ну что ж, будем работать с тем, что есть. На то, чтобы проверить и перечитать все это, может уйти не одна жизнь, но я ведь не тороплюсь никуда. Время у меня есть. Уговорили, господа маги, беру все. Зачем вот только я столько сумок с собой брал? Положить-то в них больше нечего. Жаль. Помнится, Лейнали говорила, что у библиотеки 5 уровней. Время еще есть, желание тоже. Вряд ли там будет на что посмотреть, но сходить надо. А значит, ищем очередную дверь. Вот же, устал, что ли? Магия молчит, интуиция тоже. В зале освещение навел, хоть бал проводи, а толку ноль. Это как? Остается что? Остается начать сначала. Проверил дверь. Пусто. Стены. Пусто. И, наконец, нашел. Все оказалось просто. Стеллаж. Один из книжных стеллажей, теперь уже пустой, легко сдвинулся, поворачиваясь вокруг одной из стоек, как на оси. Но это была не дверь. В полу явно проступили очертания люка, появилось большое бронзовое кольцо. И вроде бы и правда все просто, но именно в этот момент взвыла интуиция, нагрелись артефакты. Пара механических ловушек, одна магическая и очень непростой металл, обтягивающий люк с внутренней стороны. В чем дело, я понял не сразу, но чем глубже вниз вели ступени, тем яснее становилась мне проблема, которую предстоит решать. И дело вовсе не в полной темноте, обступившей меня со всех сторон, а в магии. Люк закрылся, стоило мне только ступить на последнюю ступеньку. Помещение, в котором я оказался, было небольшим, но зато полностью экранированным. Магические потоки не ощущали совсем. Магу, оказавшемуся здесь, можно рассчитывать только на свой резерв и амулеты, артефакты и накопители. Но как только они опустеют, ему будет дана редкая возможность почувствовать себя обычным человеком. Такие, как я, будут отрезаны от внешних источников, а обычные маги — с помощью антимагических оков от внутренних. И все-таки, судя по всему, именно эта ловушка сделана для таких, как я, для нечитаемых. Что дальше? Хорошо, что я уже не вполне человек, и темнота совершенно не мешает мне разглядывать все, что находится вокруг меня, до мельчайших подробностей. Комната сравнительно небольшая. Узкий проход ведет вдоль толстых прутьев решетки, отгораживающих большую часть комнаты, к обычной двери с обычным механическим замком. А вот за решеткой, похоже, камера, и кажется, не пустая. Грубо сколоченная из досок кровать, прикрытая тонким тюфяком. Старые потертые шкуры, видимо, заменяют арестанту одеяло. Стола нет, посуды тоже. А как же еда, вода, воздух? Смотрим внимательнее. Нашел. В стене небольшое квадратное отверстие. От него вверх, прямо через толщу камня, ведет тоннельная труба. Вот через нее кормят и поят. А вон те маленькие отверстия, величиной с ноготь младенца по всему периметру камеры, вдоль потолка. Это воздух. Дырка в полу. Туалет. Да, все условия для проживания и выживания. А пленник не шевелится. Молчит. Причем я великолепно чувствую, что он не только жив, но и старательно прислушивается. Заговорить? Нет. Сначала, наверное, стоит посмотреть, что там, дальше. Замок и дверь открылись легко, и вот передо мной лаборатория. Столы с магическими и антимагическими оковами. Инструменты мясника разложены очень аккуратно, все сияет чистотой, шкафы, склянки, колбы. На отдельном столе журналы исследований с полным пошаговым описанием действий и результатов. Последним записям 10 лет. 10? Образец, находящийся в клетке камере, является подопытным материалом вот уже 120 лет. Сколько? Листаю и с трудом верю написанному. Его доставили в академию родители. Девочке на то время было всего 15 лет. Уже не ребенок, но еще и не взрослая девушка. Отец высокородный, барон, разорившийся любитель делать ставки, мать — мачеха. Молодая смазливая дочь трактирщика, рассчитывающая на безбедную жизнь и обманувшаяся в своих ожиданиях. Родная мать умерла родами. За счет девочки поправили материальное положение и забыли. Информация о девчушке была собрана очень дотошно, до последней мелочи. Судя по записям, маги пытались выяснить, как, кому и почему дается возможность родиться нечитаемыми. Изучали все, даже схожесть и отличие внутренних органов. А сейчас руки и многое другое ломали и не раз. На правой руке нет пальцев, левая нога без стопы, глаза в колбе на столе. Все, больше не могу. Я читать не могу. Она смогла выжить. Очень хочется залить все здесь огнем, тем более с магией здесь все в порядке. И все же сначала нужно пройти дальше, и потом лаборатория еще пригодится. Для того, чтобы помочь ей, мне понадобится оборудование. Соседние помещения оказались комнатами для отдыха магов. Богато обставленные, с полным перечнем услуг. Пища, правда, подавалась почти так же, как и в камере. Наверняка помещения соединены с академической столовой. Возвращаюсь. Руки. Руки. У меня руки дрожат. Убил бы тех, кто это с ней делал. Прямо сейчас убил бы. Но сначала она. А эти? Этих я найду. Журналы теперь у меня. Всех моих подопечных нужно с ними познакомить, как подрастут. Они должны знать, что может произойти с теми, кто попадает в руки магов. Я не закрываю дверь в лабораторию, и свет, падающий из-за двери, слегка освещает камеру. Она не шевелится и никак не реагирует на мое приближение, даже когда я беру ее на руки, молчит, лишь вздрагивает. Пока я дохожу до лабораторного стола, она полностью расслабляется, спит. Закрываю дверь. Накладываю на нее со своей стороны дополнительные запирающие плетения. Неожиданности мне не нужны. Грязные лохмотья истаяли под моими руками. Вместе с ними исчезли грязь и неприятный запах. Осмотр лежащего на большом лабораторном столе тела принес неутешительные результаты. Почти все соответствовало последним записям в журнале наблюдений. Передо мной лежало тело маленькой старушки. Искривленный позвоночник не давал возможности окончательно определиться с ее ростом, но остальное — пустые глазницы, совершенно беззубый рот, редкие, совершенно седые волосы, отсутствие пальцев на правой руке. Вот только стопа на левой ноге была на месте, немного увечная, но на месте. Сухая, морщинистая кожа не скрывала ужасающей худобы. Боги! За что? У девочки не было жизни, была только боль. Сохранила ли она свой разум? Я поторопился, собираясь заняться восстановлением ее ауры, напоминающей старое, грязное, порванное в лохмотье кружево. Сначала разум. Вполне может оказаться, что милосерднее всего будет подарить ей смерть. Вот это да! Щиты на разуме, да какие мощные! Умница! Так, аккуратно, еще немного, прошел. Рамилана. Красивое имя, редкое, сознанием все в порядке. Злая, ожесточенная, готова убивать, но не всех. Доверчивая, нежная и красивая девчушка исчезла в руках палачей со званием магистров. Появился на ее месте озлобленный зверек, но умный зверек. Даже сидя в клетке и лежа на лабораторном столе своих мучителей, она продолжала надеяться. Она училась. Ее знания больше всего напоминают старую кладовую, в которой хранят кипу разрозненных листков из разных книг и учебников, но кое-что она может. Вот хоть чуть-чуть восстановится и сможет. А самое главное состоит в том, что вот ее-то уж точно не нужно убеждать в том, что живой нечитаемый — это очень осторожный, невидимый и незаметный человек. Я очень вовремя ее нашел. Она начала бояться, что уже никогда больше не увидит солнца, ночного звездного неба, уйдет к богам из этой клетки. Целых 10 лет никто не спускался вниз. Про нее забыли? Но еда, как обычно, один раз в день появлялась в маленьком шкафчике. Ведь действительно, 10 лет назад, во время прорыва нежити в катакомбах с нижних уровней на верхний, погибли 4 магистра и 2 помощников. Получается, а что получается? Действительно забыли? Остальные не знали о ней? Выходит, мстить-то и некому? Так, прикрываю лицо иллюзией. Очнувшись, она увидит лишь размытое пятно. Чем закончится наше общение, не знает никто, а потому безопасность — это жизнь, причем как моя, так и ее. Ну, раз с разумом все в порядке, то смерти придется подождать. Такое чудо, как фиалковые глаза, я не встречал. Да и форму я изменил. Волосы и ресницы белые, пока еще седые, но зато густые. Аура теперь вот только как у молоденькой девочки, а тело еще как у старушки, и зубы еще не выросли. А так все в порядке, и внутри, и снаружи. Можно будить. Ой, а прикрыть-то хоть чем-нибудь? Забыл, пока разберется, пока поверит, ну нет уж. Пока не поверят, пусть полежит спокойненько. Попытка номер 2. Бужу. Рамилана, ты очнулась, я знаю. Открывай глаза. Давай знакомиться. Меня зовут Дариен. Я тут случайно мимо проходил и тебя нашел. Глаза тебе восстановил, здоровье подправил. Дней через 10 совсем полегчает. Ну, молодец. Не делай такие глаза, это не у тебя со зрением непорядок. Это я свое лицо прикрыл. Я же не знаю, куда ты пойдешь и где будешь жить, кому доверять и что рассказывать. Пойду? Наконец-то прошептала она. Конечно, пойдешь. Видишь ли, Рами, я, как и ты, нечитаемый. О том, что я здесь, никто не знает. Надеюсь, что и не узнают. А потому делать нам с тобой здесь нечего. Ты меня отпустишь и наверх выведешь? Отпущу, выведу. Вот только там, наверху, тебе очень непросто будет. У меня есть свой дом, семья. Я уверен, они примут тебя. И потому я могу предложить тебе кров и безопасность, но неволить не стану. Захочешь — уйдешь. Даже если сейчас захочу? Даже сейчас? Вот, смотри. Я убираю удерживающее тебя заклинание, и ты наверняка чувствуешь, что у тебя ничего не болит. Есть только, наверное, хочется. Давай я тебе помогу слезть с этого стола и провожу в комнаты персонала. Там можно помыться. Найти, во что одеться и уж тем более накормить, я точно найду. Какая же ты маленькая, даже ты плеча мне не достаешь. А можно мне сначала поесть? Можно, не подумал. Садись вот сюда. Да, одежда и купание волнуют Рами меньше всего. Ну, раз у меня есть еще время, займусь нравоучениями. Рами, слушай меня внимательно. Судя по всему, вместе со мной ты идти не хочешь, но наверняка не против учиться магии. Поэтому сразу, как только ты искупаешься, и прежде чем уйдешь, мы поднимемся наверх, в библиотеку Академии. Выберем тебе книги для начинающих магов. Дальше будет все так, как ты хочешь. Хочешь остаться одна — останешься. Только послушай моего совета. Найди себе очень уединенное место. Я тебе дам сумку-артефакт. Она вмещает в себя очень много. Не меняя веса, туда и книги все поместятся. Дам денег. Золотом старайся перед людьми не светить, расплачиваясь медными монетками и, в крайнем случае, серебром. Золотом заплатишь за дом, если соберешься его покупать, и еще. Если появится возможность, научись владеть стилетами и ножами. Не ходи без оружия. Вот и все. В рассветных сумерках по проселочной дороге маленькая седая старушка в лохмотьях чужого плеча, серой тощей сумкой на плече, уходила от меня, не оглядываясь, все дальше и дальше. Я дал ей все, что смог: жизнь, здоровье, книги, состояние и молодость. Да, дней через 10-20 белокурая девушка лет 18 с огромными фиалковыми глазами войдет в этот мир. Надеюсь, в этот раз он будет к ней более благосклонен. Одежду, взятую нами в комнатах магов, пришлось превратить в лохмотье, чтобы не привлекать внимания, но они были чистыми и вполне еще крепкими. В библиотеку для адептов мы попали легко и просто. Выбор книг не стоил большого труда, как и портал, открытый мною на окраину приграничного городка прямо из библиотеки. За все то время, что мы провели вместе, она не произнесла больше ни слова, просто кивала головой в ответ на мои вопросы, и все. Да? Нет. По-моему, она до самого последнего мгновения не верила в то, что я ее отпущу, а я до самого последнего мгновения не верил, что это сделаю. Больше всего на свете мне хотелось остановить ее, доказать, что рядом со мной ей будет хорошо, безопасно. Я научу, позабочусь, обеспечу. Я понимал, сейчас она не поверит, не доверится. И вроде бы все правильно сделал, но почему же тогда все мои чувства кричат о том, что я теряю что-то очень важное? На дороге остались только следы от ее босых ног. Пора возвращаться. Сегодня Академия будет встречать нового главу, а я буду прощаться с Академией. Меня ждут интересные исследования. Меня ждет моя семья. Что еще нужно для счастья? А ничего. Разорву договор найма меня как преподавателя. Получу обещанные королем бумаги. Навещу столичный особняк. Загружу работы Леонали. Оставлю указания семейству Иллина и на остров. Туда, где меня с нетерпением ждут, туда, где меня любят».